может ручей говорливый никому моей тайны святой. По лугам и полям молчаливым пробежит он колонной струей. По лугам и полям молчаливым пробежит. Что волны слыхали мою тайну смиренной души, когда волны ее погружали при крещении по ночной тиши, когда волны ее погружали при крещении. Богу в крещение давал, жить во славу Христа обещался, и душой во Христе ликовал, жить во славу Христа обещался, и душой. Чистые